Когда он приходил сюда, это означало, что его расследование данного преступления близится к концу. Он посмотрел на часы. Еще 5 минут. Потом охранники из следственного изолятора откроют дверь, введут Ланга и скажут, чтобы он сел на скамью подсудимых. И это будет лишь начало бесконечно долгого тюремного срока. Грэнс повернулся к Хермансон, которая сидела рядом. «Как будто все нормально?» Он попросил ее поехать с ним. «Свен куда-то запропастился, не подходил к телефону. Бент лежал с продырявленной головой, а Лену он так и не смог утешить. Между тем, в суде хорошо быть с кем-то, и этим кем-то сегодня оказалась Хермансон. Против собственной воли он чувствовал, что она ему нравится. Она, конечно, выводила его из себя намеками на его проблемы с женщинами, полицейскими, да и вообще с женщинами, но сама она, даже когда говорила все это, была такой спокойной, такой основательной. А может, просто потому, что была права? Он попробует убедить ее остаться в Стокгольме, когда закончится ее срок на посту заместителя начальника отдела. Он надеялся поработать с ней еще. Возможно, пообщаться с ней. Она была так молода, и он чувствовал себя совершенной размазней, когда думал об этом. Но речь не о том, что старик подбивает клинья к молодой женщине. Скорее, он был приятно удивлен, что, оказывается, на свете есть еще люди, которых он хотел бы узнать поближе. Вроде нормально. Уверена? Того, что у нас есть, будет достаточно. Ланг, да еще захват заложников в морге. Я не зря приехала в Стокгольм. Зал судебных заседаний выглядел голым, без судьи, секретаря, обвинителя, адвокатов, приставов, зевак. Драматизм преступления должен быть подобающим образом обставлен. Каждое слово, произнесенное в защиту закона, призвано определить и измерить степень человеческого падения, иначе все бессмысленно. Грэнс посмотрел вокруг. Мрачные деревянные панели на стенах, грязные окна, выходящие на улицу Карла Шейля, чересчур помпезные люстры и запах старых книг, хранивших своды законов. Странно все это, Хермансон. Профессиональные преступники, как Ланг. Я вожусь с ними всю жизнь, но и сегодня понимаю не больше, чем в начале своей карьеры. У них есть свой кодекс поведения на допросах в полиции и в суде. Они молчат. Что бы мы им ни сказали, о чем бы ни спросили, молчат. Не знаю, не видел, не знаком. Больше ничего. Отрицают все. И я, черт меня возьми, думаю, что это самая правильная позиция. Это наше дело — доказать, что они преступили закон. Это мы настаиваем на их виновности. Эверт Грэнс протянул руку и показал на деревянную дверь в противоположной стене, темную, как и сами стены. Через несколько минут сюда явится Ланг, и он станет играть в эту чертову игру. Он придет, сядет тут и будет молчать или бормотать, не знаю, но именно поэтому, Хермансон, сегодня он проиграет. На этот раз вечная игра в молчанку станет самой большой ошибкой в его жизни. Вот так. Я думаю, что его обвинят как минимум в убийстве. Она удивленно посмотрела на него, и он было пустился в объяснение, но тут двери зала отворились и вошли 4 тюремных охранника и 2 вооруженных полицейских, а между ними Йохум Ланг в наручниках и голубой тюремной робе, которая висела на нем, как на вешалке. Ланг тут же заметил их, а Эверт Грэнс поднял руку, приветственно ему помахал и улыбнулся. Потом он повернулся к Хермансон и, понизив голос, сказал: «Я еще раз прочитал заключение криминалистов и отчет о вскрытии, которое делал Эрфорс, и уверен, что убийства не было. Я думаю, что Лангу заказали 5 сломанных пальцев и раздробленную коленную чашечку. Это да.